«Давайте, Слизерин, уважаемая шляпа», — сказал Гарри. «Слизерин». Северус Снейп на мгновение прикрыл глаза. Все замерли. Драко Малфой и Гермиона начали хлопать. Вслед за ними захлопали остальные слизеринцы. Хлопки послышались от столов Рейвенкла и Хаффлпаффа. Гриффиндор безмолвствовал. Снейп заставил себя продолжать церемонию. «Ха», — сказал Драко, — «я же говорил, Слизерин». «Да ладно», — махнул рукой Гарри, — «шляпа мне сказала, что ее уже все достали, и ей все равно. Интересно, кто ее так?» «Гермиона, ты так на Слизерин рвалась?» «Я», — шмыгнула носом девочка. «Ну ты даешь», — протянул кто-то из старшекурсников. «Это ж надо, шляпу довести, дожили», — сказала девочка с вздернутым носиком. «Маглокровки на Слизерин рвутся». «А что, нельзя?» — спросила Гермиона. «Внимание!» — послышалось из-за стола преподавателей. Ученики повернули головы. С высокого кресла поднялась сухопарая волшебница. Снейп занял место рядом с ней. «Рада приветствовать вас всех в Хогвартсе», — продолжала ведьма. «К нашему глубочайшему сожалению недавно скончался директор Дамблдор. Это колоссальная утрата для всех нас. Теперь директором буду я. Деканом Гриффиндора назначена мадам Хуч». Гриффиндорцы захлопали. «Профессор Снейп теперь заместитель директора». Слизеринский стол грянул аплодисментами. «Трансфигурацию у младших курсов будет преподавать профессор Сейерс». Из-за стола преподавателей поднялась привлекательная молодая дама. Ей сдержанно похлопали. «Уроков зате пока не будет. Об изменениях в расписании вам сообщат дополнительно. Теперь следующее. Первокурсники, колдовать в коридорах строго запрещено, как и ходить в запретный лес. Со списком всех запрещенных в школе предметов вы можете ознакомиться у нашего завхоза, мистера Филча. А сейчас, да начнется пир». И на столах появилось угощение. Наконец пир закончился, и старосты повели учеников по общежитиям. Слизеринцы спустились в свои подземелья. Первокурсники замерли посреди гостиной. Дверь широко распахнулась, и на пороге появился Снейп. Он обвел своих новых подопечных тяжелым взглядом, особо остановившись на Гарри и Гермионе. «Приветствую вас на факультете Слизерин», — сказал он. «Должен сказать, что это очень необычный год. Но вы должны запомнить, что Слизерин — это больше, чем просто факультет. Это семья. Все знают, что я не снимаю баллы со своего факультета, но это не значит, что виновные останутся без наказания. Далее, в этом году на факультет поступила маглорожденная студентка. Я надеюсь, что мисс Грейнджер осознает, какая это честь для нее, и приложит все усилия для того, чтобы оказаться достойной. Также я надеюсь, что прочие ученики сумеют обуздать свои предрассудки и не опустятся до недостойных выходок». Студенты кивнули. Гермиона смотрела на декана во все глаза. Кажется, до нее стало доходить, куда она попала. «Мисс Грейнджер», — обратился Снейп к ней, — «я понимаю, что вы практически ничего не знаете о магическом мире. Я пришлю вам необходимую литературу. Если у вас возникнут вопросы, вы всегда можете обратиться к старостам или ко мне». Девочка кивнула. «Да, сэр, большое спасибо. Расписание будет завтра». «Вопросы? А что с зати, сэр?» — спросил кто-то из старшекурсников. «Профессор Квиреллу, который в этом году должен был вести этот предмет, не прибыл в Хогвартс», — ответил Снейп. «Как только что-нибудь решится, вас известят». Студенты переглянулись. «Доброй ночи», — сказал Снейп. «Доброй ночи, сэр», — ответил нестройный хор голосов. «Так, первокурсники», — сказал староста, когда дверь за деканом закрылась. «Спальни мальчиков налево, девочек направо. Ваш багаж уже там. Что касается маглокровки, то если она не будет нарываться, то и самим не обижать, и другим в обиду не давать. У декана в этом году много новых обязанностей, так что его не доставать. Запись в квиддичную команду у Флинта. Грифам повезло, у них новый декан Хуч, так что нам придется попотеть, чтобы получить кубок. Если кто проспит на завтрак, лично стащу за ноги с кровати и окачу водой. Все ясно? Брысь по койкам. А мне нужно письмо написать, — сказал Гарри. — Нужно, так пиши. Вызовешь эльфа, он отнесет в совятню и отправит. Первокурсники шустро разошлись по комнатам. Гарри поселили в одной комнате с Драко, Винсом и Григом. Он достал из чемодана перо и пергамент и написал подробное письмо дядюшке Дрю. Как вызвать эльфа, ему объяснил Драко. Нужно было особым образом щелкнуть пальцами. На зов появился забавный ушастик. «Кто звать Тинки?» — спросил он. «Вот», — протянул ему письмо Гарри, — «отправь, пожалуйста». «И мое», — протянул письмо Драко. Домовик низко поклонился, взял письма и исчез с негромким хлопком. Можно было ложиться спать. Северус Снейп направился прямо в кабинет директора. Там уже были остальные деканы. «С Поттером тебя, Северус!» Ехидно отсалютовал бокалом Флитвик. «Никто не объяснит, что случилось с шляпой?» Спросил Снейп, усаживаясь в кресло. «А чего сразу шляпа?» Послышалось со шкафа. «Шляпа им не нравится. Совсем обнаглели. Одна орет. Хочу в Слизерин. Второй ноет. Желаю в Гриффиндор. И что?» Спросила МакГонагал. «С каких это пор ты прислушиваешься к детям? Да к таким попробуй только не прислушайся, дети. Сволочи малолетние. Да сам Годрик. Да уж, детишки!» Хихикнула Хуч. МакГонагал тяжело вздохнула. «От Квирелла никаких известий», сказала она. «Что будем делать? Ну, пару занятий я могу провести», предложил Флитвик. «Может, в Аврорат написать? Попробую», кивнула МакГонагал. «Как это все не кстати? Альбус так и не появился?» спросила профессор Спраут. «Пока нет, но так бывает». С ней пустало потер переносицу. «Троллих всех задери. Маглокровка на его факультете с подачи Малфоя. Скажи ему, кто такое еще сегодня утром?» Счел бы идиотской шуткой и пальцем у виска покрутил. И Поттер, мелкий паршивец, особого отвращения почему-то не вызвал. Может, потому, что не так уж был похож на своего папашу. Или это от усталости? Ладно, посмотрим, что там дальше будет. Еще Квирелл этот, где его пикси носит, мог бы хоть сову послать, если что-нибудь случилось. Ну что, вздохнула МакГонагал, начинаем перекраивать расписание. Или оставляем окна. «Пятый и седьмой курсы бросать нельзя», — сказал Снейп, — «надо хоть что-то вводное дать, хоть список литературы для дополнительного изучения, остальным можно пока окна». МакГонагал кивнула и стала записывать. Утром никого стаскивать с кровати и обливать холодной водой не пришлось. Первокурсники дружно собрались в гостиной и под надзором старост отправились на завтрак в большой зал. «Запоминайте дорогу», — сказала им второй староста факультета, шестикурсница Дженни Майлз. «Несколько дней мы с Джеком будем провожать вас на уроки, потом будете справляться сами». На столах уже был завтрак, старосты раздавали расписание. «История магии», — пробормотала Гермиона. «Как интересно». «Ничего интересного», — ответил ей капитан квиддичной команды Маркус Флинт. «Историю магии ведет призрак, у него на уроках все спят». «Как это спят?» — удивилась Гермиона. «Ну кто спит? Кто уроки делает? Кто книжки читает? Он одно и то же бубнит про гоблинские войны. А как же экзамены?» – спросила Гермиона. «Так учебники же есть. Вот по ним все и готовятся. Разве у маглов учебников нету?» «Есть», – ответила Гермиона. «Но зачем тогда учитель? Так живому учителю надо жалование платить», – заржал Флинт. «Но это же неправильно», – возмутилась Гермиона. В большой зал влетели совы. Гарри получил письмо от Гендельквистов и коробочку с конфетами. Драко тоже досталась коробка со сладостями. Они щедро поделились угощением с Винсом, Григом и Гермионой. Пора было идти на уроки. Историю магии действительно вел призрак. Гермиона честно пыталась записывать, но мальчишки продемонстрировали ей зачарованные перья, которые писали под диктовку. «А где такое взять?» Живо заинтересовалась девочка. «Меня ведь не пустят в лавку. Можно у старших попросить, которых в Хоксмит пускают», — сказал Гарри, — «а можно по каталогу заказать, с совиной почтой». Гермиона кивала. Она была умной девочкой и прекрасно поняла, что ей очень повезло, что она познакомилась с Гарри и Драко. У нее никогда не было друзей, ребята смеялись над заучкой, а эти, по крайней мере, отвечали на ее вопросы. В основном, конечно, Гарри, Драко был более вредным и заносчивым, но тем не менее. Профессор Снейп прислал ей несколько книг по законам и обычаям магического мира. Она действительно ничего не знала, и это даже пугало. Получалось, что она как бы попала за границу. Конечно, тут все говорили по-английски, но нравы и обычаи были совсем иными. А когда она с родителями ездила во Францию, папа ей объяснял, как важно уважительно относиться к чужим традициям. И она справится, она же отличница. А после истории магии были зелья. Слизеринцы спустились в родные подземелья. «Знаешь», — сказал Гарри Гермионе, — «даже если у тебя с философским камнем не получится, зелья — это здорово, можно людей лечить, хотя у тебя наверняка получится». Девочка кивнула. Первокурсники зашли в класс. «Можешь сесть со мной, Гринджер», — сказала Дафна Гринграсс. «Хорошо». В темном помещении было жутковато. Студенты быстро разложили на партах свои учебники и пергаменты. Появились гриффиндорцы. Прозвенел колокол, дверь широко распахнулась, и в класс стремительно вошел профессор Снейп. Он резко развернулся у кафедры. Полы черной мантии эффектно взметнулись, напоминая крылья. Класс замер. На этом уроке не будет дурацких взмахов волшебной палочкой и глупых заклинаний, тихо начал профессор. Я не надеюсь, что вы оцените такую тонкую науку, такое изысканное искусство, как приготовление зелий. Кроме тех нескольких, избранных, кто имеет предрасположение, я постараюсь научить вас, как околдовать разум и обмануть чувства. Я расскажу вам, как разлить по бутылкам известность, как заваривать славу и даже как закупорить смерть. Гарри Поттер смотрел на учителя во все глаза. Тот медленно обвел взглядом класс. «Гарри Поттер», — сказал он, — «наша новая знаменитость». Мальчик встал. «Скажите мне, мистер Поттер, что вы получите, если смешаете корень златоцветки и настойку полыни?» «Напиток живой смерти, сэр», — ответил Гарри. «Один балл Слизерину», — проговорил Снейп. «Вижу, что вы заглядывали в учебник. Надеюсь, это войдет у вас в привычку. Садитесь». После этого он задал еще несколько вопросов. Гермиона порывалась поднять руку, но Дафна покачала головой и показала ей, что надо сидеть тихо. Во второй части урока все варили зелье от фурункулов. Снейп прохаживался по классу, заглядывая в котлы. Слизеринцы справлялись. Даже Грингер, впрочем, на Гринграсс можно было положиться. Поттер тоже старательно измельчал змеиные зубы. Интересно, у гриффиндорцев дела обстояли хуже, особенно Лонгботтом. Из котла повалил вонючий зеленый дым. Зелье выплеснулось на парту и незадачливого мальчишку, котел с шипением растекался по столу. «Вы что, добавили иглы дикобраза?» «Троллы за урок и 5 баллов с Гриффиндора». «Финниган, отведите его в больничное крыло». Снейп уничтожил следы безобразия одним взмахом палочки. Подвывающего Лонгботтома увели. Студенты замерли от испуга. «Заканчивайте и сдавайте работы». «А это еще что такое?» Поттер достал волшебную палочку и быстро начертил что-то в воздухе. Над котлом появилась светящаяся руна. Что это такое? Так делали, чтобы зелье дольше хранилось, но откуда, выросший среди маглов мальчишка мог знать об этом? Не Петуния же учила его таким премудростям. Урок окончен, все свободны. Поттер, задержитесь. Ученики торопливо ставили на учительский стол флаконы с образцами зелья и выскакивали из класса. Драко и Гермиона замешкались в дверях. Снейп зыркнул на них недовольным взглядом и взмахом палочки закрыл дверь. «Итак, Поттер», — начал он, — «если мне не изменяет память, при нашей первой встрече вы заявили, что понятия не имеете о волшебном мире. Скажу откровенно, я знаком с вашей тетей, и меня это обстоятельство не очень удивило. Но откуда вы тогда знаете руны и профессиональные приемы, которые используют при варке зелий?» Мальчик смотрел на него, испуганно приоткрыв рот. «Я жду, Поттер», — напомнил мастер зелий. Гарри тяжело вздохнул. «Сэр», — тихо сказал он, — «это секрет. Я не могу вам сказать». С ней подкинулся на стуле. «Только этого не хватало. Мистер Поттер, как ваш декан я несу за вас ответственность. Так что я настаиваю на ответе». Мальчик на мгновение поднял на него глаза. «Сэр», — тихо проговорил он, — «я правда ничего не знал. Тетя говорила, что мои мама и папа погибли в аварии, а я урод и дармоед. А потом я познакомился, у меня появились друзья». Снейп замер. Петуния говорила такое Гарри, хотя он вспомнил ее вопли. «Тролл, лих всех побери. Гораздо интереснее, кто учил мальчишку магии». «Мистер Поттер», — сказал он, — «я должен знать, кто и чему вас учил. Вдруг вас учили темной магии? Вдруг вы из-за этого вы опасны для других учеников?» Гарри возмущенно вскинул голову. «Что вы, сэр? Дядюшка Дрю никогда. Он хороший. И тетушка Пру тоже. Мы с ней зелья варили, лечебные. А руны мне дядюшка Дрю показал. Он мастер». Снейп замер. Он знал только одного мастера, которого можно было назвать дядюшкой Дрю. «Очень интересно. Насколько я понял, речь идет о мистере Гендельквисте?» — спросил он. «Да, сэр», — ответил Гарри. «И как давно он вас учит?» 5 лет, сэр». Снейп вздохнул. «Идите, Поттер, я напишу мистеру Гендельквисту». Мальчик кивнул и медленно вышел из класса. Ему тоже надо было написать дядюшке Дрю. Две совы влетели в уютную гостиную дома Гендельквистов. Тетушка Пру отложила рукоделие и отвязала от их лапок письма. «Дрю, дорогой, это от Гарри и от его декана». Из кабинета вышел мистер Гендельквист. «В самом деле, и что они пишут?» Совы с важным видом поглощали печенье. Мистер Гендельквист распечатал письма. «Дорогой дядюшка Дрю, как вы поживаете? Сегодня на зельях я как всегда начертил руну, чтобы мое зелье не испортилось. а профессор Снейп это заметил. Он оставил меня после уроков и стал расспрашивать. Я бы ничего не сказал, честно, но профессор сказал, что меня учили черной магии. Поэтому я сказал, что меня учили вы. Декан будет вам писать: «Дядюшка Дрю, я очень виноват, что выдал наш секрет, но я честно не нарочно. Передавайте привет тетушке Пру. Ваш Гарри». Дядюшка Дрю грустно улыбнулся, передал письмо своей жене и взялся за следующее. «Уважаемый мистер Гендельквист, как декан Гарри Поттера я крайне заинтересован выяснить его уровень знаний. Мальчик неплохо разбирается в зельях, но при этом он солгал мне, заявив, что ничего не знает о мире магии и Хогвартсе. Я не знаю, что сподвигло его на эту ложь. Насколько я понял, учили Поттера вы. Не могли вы ответить на несколько вопросов? Желательно при личной встрече. С искренним уважением, заместитель директора школы чародейства и волшебства Хогвартс, декан факультета Слизерин, С. Снейп. И что теперь делать?» — спросила тетушка Пру. «Гарри, наверное, ужасно расстроился. Придется мне съездить в Хогвартс», — ответил дядюшка Дрю. «Мы не можем оставить Гарри наедине с такой проблемой». «Да», — кивнула тетушка Пру и отправилась в гардеробную за лучшей мантией своего мужа. «Северус», — послышалось из камина. «Зайди ко мне, пожалуйста». Снейп отложил контрольные пятого курса и отправился в кабинет директора. В удобном кресле расположился почтенный пожилой джентльмен, к которым декан Слизерина узнал мистера Гендельквиста. «Как оперативно?» «Добрый день, мистер Снейп», — улыбнулся дядюшка Дрю. «Я получил ваше письмо и пришел поговорить о Гарри. Знаете, мне тоже очень интересно», — сказала МакГонагал. «Чаю, джентльмены?» Домовики шустро сервировали чай. Мистер Гендельквист с благодарным кивком взял чашечку. «С Гарри случайно познакомилась моя жена», — начал он. «Дело было 5 лет назад в его день рождения. Мальчик прятался в кустах от своего кузена и его друзей, которые очень любили играть в охоту на Гарри. Дорогая Пру залечила синяки и царапины и пригласила мальчика в наш дом. Тогда мы с ней и узнали, что Гарри понятия не имеет о волшебном мире, считает своих родителей безработными алкоголиками, погибшими в автокатастрофе, а все проявления магии – ненормальностью и уродством. Не может быть», — пробормотала потрясенная МакГонагал. «Альбус хотел, чтобы Гарри рос вдали от нашего мира, но я думала, это для того, чтобы он не стал избалованным маленьким принцем. Его и не баловали», — вздохнул дядюшка Дрю. «Он не получал ни одного из тех совершенно естественных знаков любви и внимания, без которых жизнь любого человека совершенно беспросветна. У него была крыша над головой, он не голодал, но этим забота о нем и ограничивалась. А у его дяди и тети есть собственный сын, которого просто безобразно баловали». «Вы уверены, что мальчишка не лгал?» — спросил Снейп. «Совершенно уверен», — ответил дядюшка Дрю. «Мальчик сразу же предложил нам уборку в доме и работу в саду, если мы разрешим ему остаться. Для 6-летнего ребенка, выросшего в нормальной любящей семье, это ненормально. Такие дети будут принимать заботу как должное». Были и другие признаки. «Потом я отправился в Литтл-Уингинг и обнаружил, что рядом с Дурслями живет некая мисс Фик, Сквип, прекрасно знакомая с покойным профессором Дамблдором. Значит, он не мог не знать, как живется Гарри. Забирать ребенка мы побоялись, вдруг бы его забрали у нас и увезли в какое-нибудь другое место. А мы с женой чувствуем себя очень обязанными Поттером. В 1981 году мы уже собирались бежать из Англии. Вот мы и придумали сделать так, чтобы Гарри только спал в доме своих родственников, а все свободное время проводил у нас. Он привык, что это секрет, только и всего. Гарри очень славный мальчик, у него доброе сердце, и он не лгун. Довольно интересно, что его занесло на факультет хитрецов», — заметила потрясенная МакГонагал. «А», — улыбнулся дядюшка Дрю, — «это из-за этой девочки, Гермионы. Гарри мне писал, что из-за разговоров в Хогвартс-экспрессе она решила поступить на Слизерин. Гарри решил, что они с юным Малфоем виноваты, побоялся, что девочке будет нелегко, и упросил шляпу. Он хотел на Рейвенкла, я точно знаю». Снейп мрачно смотрел прямо перед собой. Ему ужасно не нравилась эта история. МакГонагал сокрушенно качала головой. «Как это Гарри Поттер на Слизерине?» — послышался хорошо знакомый двум профессорам голос. «Альбус», — резко развернулась МакГонагал. С портрета возмущенно взирал предыдущий директор Хогвартса. «Альбус», — вскинулся Снейп. «Мистер Дамблдор», — усмехнулся дядюшка Дрю. Покойный директор удивленно огляделся. «Ничего не понимаю», — пробормотал он. «Я что, умер?» «Умер, умер», — подтвердила Минерва. На меня напали враги, Хагвартс взят штурмом, а что вы тут тогда сидите? Да никто на тебя не нападал, буркнула Минерва. Подавился ты этой своей лимонной гадостью, упал, ударился о стол и свернул себе шею на этих самых ступеньках. Говорила я тебе, что столько сладкого жрать вредно. Говорила, Дамблдор смотрел на нее, раскрыв рот. Минни, наконец сказал он, это очень некрасиво с твоей стороны. Я не мог умереть так, как ты рассказываешь. Именно так, дорогой коллега, вы и умерли, ехидно ответил на это Финиас Нейджелус Блэк со своего портрета, мы все свидетели. Какой ужас! Пробормотал Дамблдор. Это просто позор, какой-то, да, заметил нарисованный джентльмен в парике, то ли дело я, умер в постели с двумя веелочками. Да-с, это вам не мармеладом подавиться, нашли, чем хвастаться, фыркнула Делис Дервент. Ну, если больше нечем, философски заметил еще один покойный директор. Мистер Гиндельквист покачал головой. Наверное, мне пора, сказал он. Если возникнут вопросы, обращайтесь. На Рождество Гарри едет к нам, и я постараюсь получить официальное опекунство. Не е-е-те, взвыл Дамблдор, мгновенно забыв про обстоятельства собственной смерти. Так нельзя. Гарри должен жить у своих дяди и тети. Там защита его матери. А Волдеморт вернется. Нет там никакой защиты его матери, ответил мистер Гиндельквист. Я мастер чар и официально заявляю, что большинство чар на доме мистера и миссис Дурсли сигнальные. Впрочем, если вы настаиваете, то могу провести полную экспертизу. Я вообще рекомендовал бы мистеру Дурслю демонтировать всю эту систему. Маглам плохо живется в месте, где сконцентрировано столько магии. Вы им бытовую технику как-то зачаровывали, или она постоянно ломалась? МакГонагал покачала головой. Снейп вспомнил истерящую Петунию. Дамблдор злобно пыхтел на портрете. Остальные директора с интересом прислушивались. «Альбус», — строго сказала МакГонагал, — «я тебя не понимаю. Даже если Волдеморт и вернется, при чем тут магловские родственники Гарри? Ты сказал, что мальчику будет лучше жить вдали от нашего мира. Но разве ему стало лучше? А я тебя предупреждала, что это ужасные маглы. Минни, ты не понимаешь?» «Да, такого я не понимаю. И что за инструкции ты раздал?» Дамблдор неожиданно пропал с портрета. МакГонагал поджала губы. «Ничего», — сказала она, — «никуда он не денется. Разберусь». Мистер Гиндельквист мягко улыбнулся. «Я бы хотел увидеть Гарри», — сказал он, — «мальчик ужасно переживает». «Конечно, Северус, я с удовольствием провожу мистера Гиндельквиста в своей кабинет и вызову туда Поттера», — сказал Снейп. МакГонагал потерла подбородок. «Мистер Гиндельквист», — сказала она, — «у нас тут проблема. Я понимаю, что вы человек занятый, но у нас пропал преподаватель Зати. Вы не могли бы?» Дядюшка Дрю понимающе кивнул. «Я бы с удовольствием, но я больше разбираюсь в защитных артефактах. Это то, что нам надо. Мы в ужасном положении. Не знаю, что там случилось с Кверинусом, но Северус и Филиус не могут вести уроки весь год. Я попробую», — кивнул дядюшка Дрю. «Буду счастлив помочь». Глава 3. Несчастный молодой человек с тоской смотрел на то место, где должен был быть выход из хранилища 731, а в Хогвартсе сейчас ужин. Подумал он, еда. Уже месяц прошел с того ужасного дня, когда он проник в подземные лабиринты Гринготса. Мерлин Великий, вот что ему в Англии не сиделось, нет, поперся в Албанию. И облачко это странное, обещание величия, знаний. Что за величие и знания, лазить по чужим хранилищам в банке. Сиди вот теперь. Еще хорошо, что магия, хоть немного, но действовала. Можно было попить, увеличить несчастную совиную галету, чудом завалявшуюся в кармане мантии. А как было унизительно отсутствие туалета. Конечно, Иваниска помогала, но сам факт, кричать было бесполезно, он это знал, хотя все равно пробовал. Усиливал свой голос сонорусом и звал на помощь, пытался пробить стену бомбарда и только опалил себе лицо и руки. Мерлин, пусть хоть кто-нибудь придет, хоть кто-нибудь, хоть гоблины, хоть хозяин хранилища, хоть кто. С тихим шорохом стена раскрылась. На неверящего своим глазам Кверинуса Квирелла обалдело уставились гоблин и джентльмен в темной мантии. «А кто это у вас тут?» – заинтересовался джентльмен. «Новый вид охраны? Ну и запах! А-а-а!» – взвыл несчастный и бросился на утек, сбив с ног посетителей. Он из последних сил перескочил через тележку, пробежал по рельсам и скрылся в боковом проходе. Гарри Поттер был счастлив показать дядюшке Дрю гостиную Слизерина и познакомить его со своими друзьями. «Это вы написали рунную защиту?» – тут же спросила Гермиона. «Вы мне не подпишите?» «С удовольствием подпишу», – мисс Грейнджер, но все-таки такие книги вам читать рановато. Вы, наверное, многого не поняли». Присутствующий при разговоре с ней картинно закатил глаза. Мисс Грейнджер уже успела вытряхнуть из всех преподавателей списки дополнительной литературы и грызла гранит магических наук, не щадя собственных зубов. Впрочем, о книгах по обычаям и традициям магического мира девочка тоже не забывала. Да и то, что она зарабатывала довольно много баллов для факультета, способствовало терпимому отношению слизеринцев к ней. «Мне еще нужно решить вопрос с расписанием», — сказал дядюшка Дрю, — «и посмотреть учебники. Так здорово, что ты будешь нас всех учить», — зажмурился от удовольствия Гарри. «Я так соскучился». Дядюшка Дрю ласково разлохматил ему волосы. «Надеюсь, что ты не ждешь от меня поблажек, Гарри. Спрашивать буду по всей строгости. Ладно, ребята, мне пора. Очень рад знакомству, но у меня еще много дел». «Класс», — сказал Драко, когда за взрослыми закрылись двери. «У нас будет еще один свой профессор. Он учился на Рейвенкла», — ответил на это Гарри, — «но он очень хороший, и столько всего знает, и жена у него просто замечательная. Они меня всему учили, рассказывали про магию, про моих родителей. Я почти все время у них проводил, ну, кроме школы, конечно, а теперь буду у них жить постоянно. Здорово, это просто здорово, что нас будет учить такой знающий человек», — сказала Гермиона. «Я действительно кое-что не поняла в книге, но он ведь объяснит. Это так интересно». «Руны, это очень интересно», — кивнул Гарри. «Я напишу родителям, что у нас новый учитель», — сказала Гермиона. Квиррилл забился в какую-то щель. Он долго блуждал по подземным переходам, чудом спасся от сторожевого дракона. Это было просто ужасно. И еды так и не было, и воды. «Он где-то здесь». Послышался чей-то голос, захотелось заскулить от тоски и безысходности. «Эй, ты!» — крикнул кто-то. «Выходи, дальше бежать некуда!» Квиринус жалобно всхлипнул. По стенам скользнул свет факелов. «Все! Вот он!» Его вытащили на свет, он даже не пытался сопротивляться. «Это был конец! Тебя нужно скормить дракону!» — брезгливо заметил гоблин. «Но уважаемый клиент нашего банка захотел с тобой побеседовать!» Так что пошли, и Квиррилла грубо потащили по проходу, потом втолкнули в тележку, привязали к сиденью, и тележка помчалась по рельсам. «Разрешите представить вам нашего нового преподавателя защиты от темных искусств», сказала Минерва МакГонагал за завтраком. Мистер Гиндельквист любезно согласился помочь. Дядюшка Дрю встал и поклонился. Студенты радостно захлопали. Особенно радовались пяти- и семикурсники. Гарри помахал дядюшке рукой, тот улыбнулся в ответ. Старосты раздавали новые расписания. Альбус Дамблдор скорчился под кустом на мрачном пейзаже, изображающем разрушенное кладбище. Вряд ли его будут тут искать. Эта картина висела в малопосещаемом коридоре. Но терять бдительности не стоило. Ничего, он им еще покажет. Они еще пожалеют, что не послушали его. Скоро, очень скоро они убедятся, что он был прав. И тогда они будут умолять его о прощении. А он еще подумает, прощать или нет. Посмотрим, кто кого. Дядюшка Дрю зашел в класс с последним ударом колокола. На него с интересом уставились первокурсники Слизерина и Гриффиндора. «Здравствуйте, ребята», — проговорил дядюшка Дрю, — «перекличку я устраивать не буду. Просто каждый, кто будет отвечать или что-то у меня спрашивать, пусть называет свое имя и фамилию. Так постепенно и познакомимся. А теперь давайте поговорим о темных искусствах. Кто и что о них слышал?» Поднялось несколько рук. «Темные искусства служат для мучения и убийств», — робко проговорила белокурая Гриффиндорка и тут же представилась. «Ой, я Лаванда Браун». «Хаэм», — заметил дядюшка Дрю, — «вы ведь слышали о заклинании Вингардиум Левиаса?» Дети закивали. «Это темное заклинание?» «Нет, конечно, нет. То есть, если я подниму в воздух кого-нибудь из вас и отлевитирую его, например, на башню астрономии, а потом подвешу над землей, то вы не будете мучиться от страха, а если я отпущу, то это не будет убийством». Дети замерли. «При использовании темных заклинаний тот, кто мучает, получает удовольствие», — ответил Невилл. «Я Невилл Лонгботтом. А разве мучая той же Левиасой, злой человек не будет получать удовольствие?» — спросил дядюшка Дрю. Дети смотрели на преподавателя во все глаза. «Так чем же тогда отличается?» — тихо спросила Гермиона. «Древние считали, что магия едина», — ответил дядюшка Дрю, — «все различия в намерениях того, кто ее творит. Убить или покалечить можно обычным бытовым заклинанием. В настоящее время светлыми считаются те заклинания, силу для которых волшебник черпает из природных стихий или из самого себя, темными же те, для которых нужно извратить суть вещей. Но и тут есть нюансы. Изменять себя можно и совершенствуясь. Многие заклинания, называемые темными, опасны еще и тем, что вызывают эйфорию, чувство вседозволенности. Это очень опасно, потому что такой человек перестает различать добро и зло. Ему кажется, что запреты не для него, он ощущает себя вершителем судеб других людей. Он с легкостью пойдет на преступление, переступит через других людей, их жизни. Соблазн слишком велик, поэтому подобное знание является закрытым. Мы волшебники, нам дано больше, чем обычным людям, а значит и спрос с нас больше. Зло, удовольствие от чужих страданий, пренебрежительное отношение к другим людям ведут к нравственной гибели, к уничтожению всего чистого в душе человека, самой человечности. И об этом всегда надо помнить. Первокурсники слушали, затаив дыхание. «Мы с вами будем проходить опасных существ», — продолжал дядюшка Дрю, — «и способы защиты от них, заклинания, которые могут вам пригодиться, чтобы защитить себя. Зати сама по себе отдельной дисциплиной не является, она включает в себя все магические науки. Подумайте сами, что вам может понадобиться для защиты». «Ну, кто?» Гермиона подняла руку. «Гермиона Грейнджер», — сказала она, — «мы можем, например, трансфигурировать из чего-нибудь щит, создать укрытие. А еще есть зелья, которые могут помочь. Лечебные, например». «Отлично. Балл Слизерину. Кто еще?» «Дракомалфой. Есть специальные заклинания, помогающие защититься от нападения. Еще балл Слизерину. А Гриффиндор что молчит? Если мы будем хорошо знать свойства опасных растений или животных, то будем точно знать, как защищаться», — смущенно проговорил Невилл. «Балл Гриффиндору. Руны», — крикнул Гарри. «Защитные артефакты», — добавил Шеймус. «Так, еще по баллу Слизерину и Гриффиндору. Сами видите, нужно действовать в зависимости от ситуации, а они бывают разными. Так мы с вами и будем работать. На уроках вы будете узнавать что-то новое, а потом я буду моделировать различные ситуации, а вы будете искать все способы для их благополучного разрешения». «Ну как, здорово», — выдохнул класс. «А теперь записывайте тему урока». «Он действительно классный», — заявил Драко, когда урок закончился. «Комплексная защита», — сказала Гермиона, — «это так здорово». «Действительно, универсального средства защиты нет, нужно действовать, исходя из ситуации. Мой папа тоже так говорит». Дафна Гринграсс задумчиво покачала головой. «Мой отец тоже говорил, что зло и добро внутри каждого из нас, а магия лишь инструмент», — сказала она. «Но ведь темные искусства существуют», — заметил на это Тя, — «и никуда от этого не денешься». Хотя это был только один урок. Глубоко несчастного Квирелла втолкнули в комнату, где уже сидело несколько гоблинов и тот самый волшебник, которого несостоявшийся профессор Зати сбил с ног. «Меня зовут Николас Фламмель», — представился он. «А вы кто, молодой человек?» «Квиринус Квирелл». Несчастный с тоской посмотрел вокруг. «Ах да», — кивнул Фламмель. «Я понимаю, что вы голодны. Наверное, вам сейчас нельзя нормальную пищу, но воды мы вам дадим. Но я хотел бы узнать, что вы делали в моем хранилище. Расскажите мне все откровенно». И Квирелл решился. Он честно рассказал о своем путешествии в Албанию, об искушении знаниями и силой, о добровольном согласии принять в себя духа, и о том, что дух стал управлять его телом. «Одержимость?» — переспросил гоблин. «И куда же делся этот дух?» — спросил Фламмель. «Видимо, он вас бросил, когда вы оказались бесполезны. У духов это бывает. Не скажу, что так уж поверил вам». Квирелл медленно сполз на пол. «Пожалуйста», — простонал он. «Поверьте мне, я готов понести наказание. Только не бросайте меня. Я могу принять Веритас Серум, если надо». Фламмель и гоблин переглянулись. «Вы ведь не заинтересованы в огласке?» — спросил алхимик. «В конце концов, я могу считать этого молодого человека содержимым моего сейфа». «Можете», — кивнул гоблин. «Тогда я его забираю. Интересный материал для исследований, вы не находите?» «Как вам будет угодно». Квирелл упал в обморок. В дверь кабинета декана Слизерина постучали. «Войдите», — крикнул Снейп, снимая запирающее заклинание взмахом палочки. На пороге стояла первокурсница Гермиона Грейнджер. «У вас вопросы, мисс?» «Да, сэр». Девочка прошла к столу и устроилась в кресле для посетителей. Снейпу на какой-то момент даже стало смешно. Очень уж комично выглядела невероятная серьезность у особы, ноги которой не доставали до пола. Гермиона немного поерзала, устраиваясь поудобнее. «Итак, мисс, сэр, нам ведь нельзя колдовать на каникулах, правда?» «Да, мисс Грейнджер, таков закон. Но многие ребята колдуют, летают на метлах, зелья варят. Просто потому, что живут в волшебных домах. Это несправедливо», — Снейп кивнул. «Я понимаю вас, мисс Грейнджер. Это действительно выглядит несправедливым. Но давайте рассмотрим ситуацию с другой стороны. Ваши родители маглы. А если что-то пойдет не так, они окажутся совершенно беспомощными. Вы сами видите на уроках, что может случиться при неправильном применении заклинания и ошибках на зельеварении». Девочка насупилась. «Я понимаю, что вы, лично вы, очень аккуратны, но закон принимается для всех». Гермиона тяжело вздохнула. «Да, сэр, но все равно обидно. К тому же, мисс Грейнджер, уверяю вас, далеко не все чистокровные волшебники пользуются своим преимуществом. Сэр, мне так нравится учиться. Магия, это так интересно». Снейп чуть улыбнулся. «Что ж, как декан он вполне может дать слизеринский совет. Хм, мисс Грейнджер, а как вы смотрите на то, чтобы постараться получить приглашение от кого-нибудь из своих одноклассников? Насколько я знаю, у вас нормальные отношения на факультете». «Я для них слизеринская маглокровка», — вздохнула Гермиона. «Что уже неплохо», — кивнул Снейп. «Я, знаете ли, полукровка, так что понимаю ваше положение». «Вы?» — потрясенно переспросила Гермиона. «Да, и как видите, добился уважения наследников древних и благородных родов. Я не говорю, что это просто, но почему бы не попробовать?» Гермиона несколько раз кивнула. «Но мне сказали», — продолжала она, — «что у маглорожденных плохие перспективы в магическом мире». «Это смотря что вы считаете перспективами, мисс. Должность в министерстве вам точно не светит, но и помимо этого можно найти себя. У вас есть прекрасная возможность показать свои способности. Если у вас получится, то вы сможете получить рекомендации, например, для ученичества, завести полезные знакомства. Подумайте об этом». Гермиона задумалась. «Спасибо, что уделили мне время, сэр», — наконец сказала она. «Ни за что, мисс Грейнджер». Девочка ушла. Снейп вернулся к своим записям. «Тролль бы побрал всю эту систему. Есть в этом что-то мерзкое. Маглорожденных студентов было немного, а раньше и того меньше. Ребенку с необычными способностями было непросто выжить среди недалеких или религиозных людей. Многие маглорожденные или погибали, или после обрядов экзорцизма превращались в запуганных, неуправляемых зверьков. После того, как началось повальное увлечение спиритизмом, была настоящая мода на детей-медиумов. Особый ажиотаж вызывали сеансы с так называемыми аппортами и явлением эктоплазмы. Естественно, стихийные всплески магии по заказу не случались. Недобросовестные импрессария быстро замечали, что для этого надо ребенка напугать или причинить ему боль. При интенсивной эксплуатации несчастных детей надолго не хватало. Те немногие, кто доживал до 11 лет, сохранив при этом душевное здоровье и способности, были безумно счастливы попасть в волшебный мир и соглашались на все, чтобы только не возвращаться обратно. Да и многие родители были рады избавиться от необычных детей. Теперь все изменилось. Но вот система осталась прежней. Никто не учил маглорожденных жить в новом для них мире, считая, что они должны быть благодарны уже за то, что их пустили в сказку. А умный волшебник вполне мог устроиться в магловском мире и жить припеваючи. Да и браки многие предпочитали заключать с маглами. Гораздо приятнее жить с кем-то, кто управляем или просто смотрит на тебя снизу вверх. А это не только создавало угрозу статуту секретности за счет того, что слишком расширялся круг посвященных. Это размывало волшебную кровь. Старые семьи вначале были не против оказать помощь талантливым маглорожденным, разумеется, на своих условиях. Но далеко не все из нынешних пришельцев в волшебный мир были готовы принять покровительство. Слишком велико было влияние демократического магловского общества. Министерство же с одной стороны закрывало глаза на проблему, а с другой, принимало явно популистские законы, запрещающие целые пласты древней родовой магии. Ни о каком взаимопонимании между чистокровными и маглорожденными при таком раскладе быть просто не могло. Ладно, хоть одну маглокровку удастся наставить на путь истины, уже хорошо. Девочка она старательная, умненькая, вот пусть и учится. А Гермиона Грейнджер села за столик в уголке слизеринской гостиной, достала пергамент, перо и чернильницу и стала записывать. Папа всегда говорил, что когда запишешь, а потом перечитаешь, то многое становится понятнее. Итак, что мы имеем? В волшебном мире были свои законы, обычаи и традиции. Тех, кто отказывался их соблюдать, вполне справедливо не уважали. Это было понятно. А вот насчет того, что нужны были связи и знакомства, вот это было обидно. Хотя, для этого вовсе не обязательно было перед кем-нибудь унижаться. Хм, а что если? Она же хорошо учится. А если она будет учиться еще лучше? Ведь профессора, это тоже знакомство, может и они могут дать рекомендацию. Она знала про стипендии для лучших учеников в магловском мире. У волшебников университетов не было. А если профессор Снейп даст ей такую рекомендацию, или профессор Гендельквист, он же позаботился о Гарри, а она чем хуже? Она, конечно, не мальчик, который выжил, но если она будет стараться, книгу же ей подписали. И Гермиона решительно бросила в камин исчерканный пергамент. Решено, она получит лучшие оценки. У нее будут рекомендации, и она создаст философский камень. Не будь она Гермионой Грейнджер. Гарри, мальчик мой. Гарри удивленно закрутил головой. Голос был ему незнаком, но мальчик уже привык, что его все знают. Гарри, я здесь. Как выяснилось, голос раздавался с пейзажа. Рядом с пасущимися единорогами стоял белобородый волшебник в длинном балахоне. Единороги недовольно на него косились. «Здравствуйте», — кивнул Гарри. «А вы кто?» Нарисованный волшебник тяжело вздохнул. «Вот и ты меня не узнаешь, Гарри. Меня зовут Альбус Дамблдор». Гарри прищурился. «Так это вы отдали меня тете и дяде?» — спросил он. «Это было сделано для твоей пользы, мальчик мой», — сказал волшебник. Гарри покачал головой. «Я вам не верю», — сказал он. «Ты должен мне верить», — возмутился Дамблдор. «Это очень важно. Это для всеобщего блага, как ты не понимаешь. Если это для блага, то почему вы сами не жили в чулане под лестницей?» — спросил Гарри. «Ты не должен так разговаривать со старшими», — попенял ему портрет. Гарри пожал плечами. Единороги подошли поближе. «Между прочим, сэр, они вас сейчас прогонят», — заметил Гарри. «Неужели вы не знаете, что единороги не любят мужчин? Вы не похожи на юную девственницу». «Э-э-э-э-э-э-э». Дамблдор огляделся и попятился от грозного вида самца-единорога. «Спасибо, что сказал, Гарри. Все-таки у тебя доброе сердце, я всегда это знал. Мы с тобой еще поговорим, и ты все узнаешь и поймешь». Единорог опустил голову и двинулся на оратора. Тот подхватил мантию и бросился бежать с картины. Гарри пожал плечами. «Пожалуй, стоит посоветоваться с дядюшкой Дрю». «Так и сказал?» – переспросил дядюшка Дрю, пододвигая воспитаннику чашку чая. «Да», – энергично кивнул Гарри, сказал, что это для всеобщего блага, что я должен ему верить, а еще, что я все узнаю и все пойму. «Ничего не понимаю», – констатировала Минерва МакГонагал, в кабинете которой происходил этот разговор. Присутствующий тут же Северус Снейп пожал плечами. «Вообще-то», – заметил он, – покойный директор перед смертью основательно ударился головой. Может, это на него как-то повлияло, а он и при жизни был. ГХМ, несколько того, проговорил портрет Финиаса Найджелуса Блэка. «Я бы даже сказала, что не несколько», — сказала Дилли Дервент, поправив пенсне. «Коллеги», — обратилась к портретам бывших директоров МакГонагал, — «надо что-то делать. Мы не знаем, что еще способен выкинуть Альбус. Его надо найти и запереть в портрете», — предложил мистер Гендельквист. «Это будет лучше всего», — кивнула МакГонагал. «Я сейчас же дам указание Филчу и попрошу помощи у привидений, а он может переместиться на свой портрет в министерстве, он же был председателем Визингамата», — злорадно заметил Финиас. «Главное, чтобы он не приставал к ученикам», — отчеканила МакГонагал. «Можете рассчитывать на нашу помощь, коллега», — кивнула Дилли Дервент. Над Альбусом Дамблдором нависла серьезная опасность. «Многоуважаемый мистер Фламмель, пишет вам ученица первого курса Хогвартса факультета Слизерин Гермиона Грейнджер. Позвольте выразить вам свое восхищение вашими знаниями и достижениями. К сожалению, в библиотеке Хогвартса ваших работ нет. Надеюсь, вас не затруднит дать мне адрес библиотеки, где можно будет ознакомиться с вашими трудами. Извините, что отрываю вас от ваших исследований. С надеждой на ответ. Искренне ваша, Гермиона Грейнджер. Держи его». Азартный вопль Пивза разбудил подвыпивших монахов на картине. «А?» – подскочил на месте самый толстый из них. Из-за бочки выскочил взлохмаченный Дамблдор в перепачканной мантии и бросился на утек. «Держи его, лови его, хватай его!» – резвился вредный полтергейст. «Да что же это такое?» – простонал глубоко несчастный бывший директор Хогвартса, забившись под мостик на небольшом пейзаже. «За что, Минни, Северус?» предатели. Ничего, я всем вам покажу, всем. И когда стемнело, Дамблдор короткими перебежками двинулся по направлению к подземельям. Северус Снейп обалдело смотрел на стену напротив своего кабинета. Вместо привычного изображения ведьм на шабаше в раме красовался криво закрепленный кусок пергамента. «Северус, ты должен мне помочь, иначе я откажусь от своих показаний в твою пользу, Альбус. Вот скотина бородатая. Показания портретов не учитывались при вынесении приговоров, но если возникнет скандал, то Северус вполне мог лишиться места в Хогвартсе. Причем не факт, что удастся устроиться в другом месте или открыть свое дело. Многие просто не захотят иметь дел с бывшим упивающимся смертью. На старых друзей надежды не было, сам всех сдал в свое время. Мерлин, неужели придется уезжать из страны? А он обещал присматривать за Поттером. Да и с насиженного места срываться не хотелось. Не все студенты были непроходимыми тупицами. Какое-то время оставалось на собственные исследования, а еще кладовая ингредиентов была в его распоряжении, но и поддаваться на провокации портрета Дамблдора было опасно. Со старичка взятки гладки, он уже умер, а расхлебывать последствия его гениальных замыслов придется Северусу. Нет уж, хватит с него игр, вот пойдет и поговорит с Минервой. Прямо сейчас Минерва МакГонагал страшно рассердилась. Во-первых, она считала шантаж мерзким и недостойным. Во-вторых, Северус был просто замечательным заместителем. При жизни Альбуса ей так приходилось тащить на себе почти всю административную работу, а теперь ей стало намного легче. И вообще, мальчик осознал свои ошибки, столько лет трудится на благо общества, сколько можно его попрекать. Попробовал бы Альбус Малфоя пошантажировать, или еще кого. Северусу и в школе часто доставалось от вполне живых гриффиндорцев, а теперь и от мертвых покоя нет. Это просто несправедливо. «В конце концов, немедленно найти мне Альбуса», – прошипела директриса Хогвартса, – «и привести сюда». В кабинете громыхнуло и запахло озоном. «Ничего себе», – проговорил Финиас Нейджелус, – «такого я еще не видел. Вы вступили в контакт с магией замка, дорогая, и портреты покойных директоров рванули из своих рам на поиски Дамблдора». Снейп покосился на воинственно настроенную Минерву. «Уважаю», – сказал он. «Возможно, вам удастся взять замок под полный контроль. Говорят, такого не было со времен ссоры основателей. Было бы неплохо», – кивнула МакГонагал. В кабинет заглянул Флитвик. «А что такое случилось?» – спросил он. «Все, абсолютно все портреты сорвались со своих мест и мечутся по картинам. Я такого еще не видел. Появились остальные преподаватели. Их всех тоже волновал переполох в замке. Альбуса ловит», – пояснила МакГонагал. «Он решил шантажировать Северуса». «Какая низость!» – возмутилась профессор Спраут. «И чего ему не имется?» – покрутил головой Флитвик. «Сидел бы себе в раме, общался с коллегами. А тут его то русалки чуть не утопили, решили, что он за ними подглядывает. То единороги гоняли. А давеча, говорят, его занесло на ту самую картину с троллем балетом. Так чуть не затоптали». «Вот-вот», – согласно кивнула мадам Помфри, пододвигая себе чашку с чаем. «Домовики уже привыкли сервировать чайный столик». Стоило в директорском кабинете собраться более чем двум преподавателям, а еще его заносило на ту картину с пиявками. «В кабинете затей его никто не видел?» – спросила МакГонагал. «А то там вампиры на картинках, оборотни, дементоры». «Ну не такой же дурак Альбус, чтобы сунуться к вампирам или дементорам», – проговорила профессор Вектор. «К троллям, однако, сунулся», – заметила мадам Хуч. «И к пиявкам», – напомнила мадам Помфри. «Пиявки, это серьезно», – согласился дядюшка Дрю. «Мне вот домовики доложили, что он воровал фрукты с того натюрморта, что на дверях кухни висит. Ужас какой!» – возмутилась профессор Вектор. «Ведь портреты всегда питались в кафе на третьем этаже, или в трактирчике на пятом. Похоже, что директор окончательно спятил». Все согласились. Партизанская деятельность покойного директора нервировала всех. Наконец послышались возмущенные крики. Через стены втянулись привидения. В пустой раме портрета Дамблдора появился сэр Кадаган. «Ведут», — громко провозгласил он. «Достопочтенные леди и сэры, они его ведут». «Наконец-то», — заметила МакГонагал, наставляя на раму свою волшебную палочку. Послышался мерный топот. Два вооруженных алебардами стражника волокли упирающегося Дамблдора. В каком он был виде? Его волосы и борода висели грязными клочьями. Он где-то потерял один башмак, а его фиолетовая мантия была продрана в нескольких местах. Очки висели на одной дужке. Под правым глазом красовался лиловый синяк, а на левой щеке отчетливо был виден отпечаток чьей-то ладони. «Альбус», — возмутилась МакГонагал. Это тебя в таком виде видели дети. Как тебе не стыдно?» Дамблдор мрачно оглядел присутствующих. «Я всегда знал, что ни на кого не могу положиться», — сказал он. «Вы все меня предали. Все. Мерзавцы. Это кто тут еще мерзавец?» — возмутился Флитвик. «Сам такой», — согласно кивнула Хуч. «Заблокировать его в портрете и лишить слова», — сказал Финиас Нейджелус Блэк. «Он позорит всех директоров Хогвартса». «Точно, точно. Так его». Послышались голоса других директоров. В рамах становилось тесно. «Он за нами подглядывал», — крикнула очаровательная молодая русалка. «Все фрукты сожрал», — подтвердил полный господин в полосатом фраке. «Падеде испортил, а только получаться стало». МакГонагал подняла палочку. «Альбус Дамблдор», — сказала она, — «властью, данной мне Хогвартсом, я запираю тебя в этом портрете». Стражники бросили бывшего директора и удрали с картины вместе с сэром Кадаганом. Дамблдор метнулся было за ними, но его настигла вспышка заклинания, сорвавшегося с кончика палочки. «Нет, Минни, нет, ты не можешь так со мной поступать, ты не можешь». МакГонагал решительно заставила его умолкнуть. На портрете появилась занавеска. «Наконец-то», — пробормотал Финиас. «Давно пора», — согласилась Делис Дервент. Другие обитатели портретов отправились во свояси. МакГонагал устало опустилась в кресло. «Эфу», — выдохнула она, — «одной проблемой меньше». Из-за занавески послышалось сопение. «И не пытайся, Альбус, у тебя ничего не получится. Тебе должно быть очень стыдно. Ты приставал к Гарри Поттеру, ты пытался шантажировать Северуса. Так что для всех нас будет лучше, если ты останешься здесь». «Я все сказала». Сопение стихло. Профессора налили себе еще по чашке чая. «Надеюсь, что наши неприятности закончились», — пробормотала профессор Спраут. «Твои слова да Мерлину в уши», — кивнула мадам Помфри. В камине полыхнуло зеленым. «Помана, ты сглазила», — пробормотала МакГонагал. «Госпожа директор, к вам можно?» — послышалось из камина. «У меня важный разговор». «Конечно», — ответила МакГонагал. Остальные с интересом уставились в камин. Магическое пламя ярко вспыхнуло, и на ковер вышел волшебник, портрет которого был во всех справочниках по алхимии. «Мистер Фламмель», — удивилась МакГонагал. «Чем обязана?» «Собственно, у меня два вопроса», — улыбнулся Николас Фламмель присутствующим. «О, проходите, присаживайтесь. Чашечку чая?» «Благодарю вас, у меня тут есть кое-кто». Из камина бочком выбрался профессор Квиреллу. «Квиринус», — всплеснула руками МакГонагал. «Где ты был?» «Сидел в моем сейфе», — ответил Фламмель, устраиваясь в кресле и принимая от мадам Помфри чашку чая. «Что?» — хором спросили все профессора. Квиреллу замялся. «Ну же, любезнейший, поведайте всем свою занимательную историю, а я хотел бы задать пару вопросов портрету Альбуса». Фламмель огляделся и заметил занавешенный портрет. «Альбус там?» — спросил он. «С ним что-то случилось?» МакГонагал откинула занавеску. «Кто это его так?» — заинтересовался Фламмель. «Все понемножку», — пояснила мадам Помфри. «И было за что?» — спросил Фламмель. «Вот это мы сейчас и обсуждаем», — ответил дядюшка Дрю. Квиреллу затравленно огляделся и приступил к рассказу о своих приключениях. «Какой ужас!» — выразила общее мнение МакГонагал. «По крайней мере, бедный мальчик избавился от одержимости», — сказала мадам Помфри, — «а это могло стоить ему жизни». Остальные кивали. «Вот меня и заинтересовало», — сказал Фламмель. «Во-первых, почему Альбус пытался изъять из хранилища принадлежащую мне вещь, а во-вторых, откуда этот самый дух узнал номер моего сейфа?» Дамблдор из-под лобья наблюдал за присутствующими. «А у Альбуса был доступ в ваше хранилище?» — спросила МакГонагал. «Мы работали вместе, как вы знаете», — ответил Фламмель. «Вот я и разрешил ему некоторые исследования с той самой вещью. Но мне в голову не могло прийти, что он пришлет за ней вашего лесника. Мы с женой путешествовали, поэтому я не сразу узнал об этом. Мне это ужасно не понравилось, поэтому гоблины предоставили мне другое хранилище. Мою вещь я должен был перенести туда лично, а в сейфе сидел этот молодой человек. И что я, по-вашему, должен думать?» Квиреллу тяжело вздохнул и притулился в углу на стуле. Дамблдор злобно поблескивал глазками с портрета. «Судя по всему, — начал дядюшка Дрю, — для духа это ваша вещь, цель номер один. Даже не касаясь незаконности ее изъятия из вашего хранилища, тащить что-то подобное в Хогвартс, в замок полный детей. Альбус, — строго сказала МакГонагал, — я сейчас верну тебе возможность говорить. Ты должен ответить на все наши вопросы». «Я не буду ничего говорить», — прошипел Дамблдор. «Вы обязаны подчиняться действующему директору, коллега. насмешливо заметил Финиас Нейджиус. «Говори, Альбус». Глаза МакГонагал метали молнии, стены тряхнуло. Было видно, что бывший директор Хогвартса сопротивляется изо всех сил, но магия заставила его. «Я всегда знал, что Волдеморт вернется», — сказал он. «Он не умер в ту ночь, а развоплотился. Метки упивающихся не исчезли, а только побледнели. А в этом году началась некоторая активность, о чем я и узнал от Северуса. Значит, дух вернулся в Англию и будет пытаться снова обрести тело. То, что Квирину содержим, я понял сразу же». «Понял», — одними губами прошептала мадам Помфри. «Понял и не помог мальчику. Он сам сделал свой выбор», — отрезал Дамблдор. «А вызвать невыразимцев?» — спросил дядюшка Дрю. «Они могли бы извлечь духа и запечатать его». «Вот именно», — сказал Фламмель. «Волдеморта должен победить Гарри Поттер», — рявкнул с портрета Дамблдор. «Альбус», — пробормотал потрясенный Флитвик, — «так ты приманивал дух темного мага, чтобы столкнуть его с 11-летним мальчиком? Альбус, ты с ума сошел? Гарри Поттер уже победил темного лорда», — сказал дядюшка Дрю. «Теперь не мешало бы и взрослым сделать хоть что-то, а не переваливать свои обязанности на ребенка». «Вот именно», — подняла палец профессор Спраут. «Мы отвечаем за безопасность детей, всех детей без исключения. Какое счастье, что Квиринус застрял в хранилище, а то бы дух того, кого нельзя называть, проник в Хогвартс. Какой ужас! Это очень безответственно», — покачал головой Фламмель. Северус Снейп с усилием провел рукой по лицу, словно стирая что-то липкое. «Ясно, кому пришлось бы следить за одержимым коллегой, а еще неизвестно, что был способен вытворить лорд в школе. Дети, да когда Дамблдора волновала безопасность вверенных ему детей, притащил же он в школу оборотня. Правда, дух лорда — это посерьезнее будет. Нет уж, хватит. Что без лорда, что без Дамблдора, в школе было гораздо спокойнее. Все занимались делом, никто не покрывал диких выходок гриффиндорцев. Даже близнецы Уизли притихли. Роланда лично отобрала у них все вредильные изобретения, конфисковала запас навозных бомб и прочего и написала письмо родителям, в котором подробно расписала, что ждет их непутевых сынков в будущем, если они не возьмутся за ум. Даже до Артура дошло, что ребятки могут вылететь из школы прямо с третьего курса, а тогда им прямая дорога в Лютный. Да и у самого старшего Уизли возникли неприятности на работе, не иначе Люциус постарался. Так что Перси теперь своих братцев только что в туалет не сопровождает и лично контролирует занятия Рональда. Так что есть шанс, что особо идиотских выходок станет меньше, что не может не радовать. «Я невыразимцев известил», — сказал Фламмель. «Они подумают, что можно сделать. Насколько я понял, молодой человек остался без места, так я его решил приспособить для помощи в лаборатории, раз уж в моем хранилище прижился». Квирелл вздохнул и робко улыбнулся. «Похоже, что у Фламмеля ему нравилось. Вы не можете», — начал Дамблдор, но МакГонагал заставила его умолкнуть одним взмахом палочки. «Собственно, это было первое дело», — продолжал Фламмель. «Второе заключается в том, что я получил письмо от первокурсницы Грейнджер», — простонал Снейп. «Да», — кивнул Фламмель. «Гермиона Грейнджер. Очень настойчивая молодая особа и любознательная». «А что она хотела?» — с любопытством спросила МакГонагал. «Ее интересуют мои работы. Как оказалось, их нет в библиотеке Хогвартса». «В самом деле?» — переспросил Снейп. «Это странно». «Действительно», — согласилась МакГонагал. Дамблдор на портрете демонстративно фыркнул. «А он многие книги в свой кабинет перетащил», — наябедничал Финиас Нейджилус Блэк. МакГонагал взглянула на полки. «В самом деле, у меня, если честно, до книг руки не доходили. В бумагах жуткий бардак, если бы не Северус, я бы вообще ничего не успевала. Надо будет проверить, если тут есть библиотечные, то я, разумеется, верну. Да и вообще, книги директоров всегда оставались Хогвартсу».